Оказывается, некоторые нас еще считают людьми. Но самое неожиданное впереди. Мы опять в подземке, спускаемся на один горизонт ниже. Но туда нет никакой зацепки, кроме воздухопроводной трубы. И первая дама обнимает заключенного Чичероне и крепко держится за него, пока он со своей ношей спускается по трубам. Смешно, но только не для меня. Я приятно возбужден. В контору мы входим вместе и в приподнятом настроении. Она долго пишет в книге, перечисляя все нарушения, найденные при обходе. А Саламахин хитро улыбается, поддакивая. Потом провожает ее до спуска. Вернувшись, берет свою клюшку и, сильно хромая, поднимается в карьер. Через час мы видим его опять. Он быстро подходит к телефону. «Браунса, Виктор Андреевич, посылайте Дмитриева, главного геолога, ко мне. Я нашел выход шестой жилы. Где? В том-то и дело, что выходит она севернее карьера. Придется его переместить. Какая ошибка! Она! У меня в руках образцы. Отрабатывать будем в открытую. Завтра начну». Мы все боялись, пока он лазил по карьеру, что наткнется на нашу жилу, говорил потом Паша Попов, звеньевой Бергера, который все еще пропадал в больнице. Но он в другом месте шарил, вылез из карьера, порыл землю клюшкой, и вот она. Своими руками мох отодрал, а там самородки, скулак. Откуда такой нос у него, не представляю. Мы-то рядом сидели и думали, что у нас жила. Пустяки против этой. Я за ним следом ходил. Пока, говорить, не начнем плановую отработку, паситесь со своими лотками. Но как начнем, чтобы ни одного старателя не видел? Уже так вы мне напортили выработки. Перед съемом пожаловал не только главный геолог, но и Браунс. Они долго копались за карьером. Мы уже спустились в зону и от ворот лагеря наблюдали за крошечными силуэтами на вершине сопки. 8. Вечером прибыл этап. Возле санчасти меня окликнул щупленький новичок. «Привет, Комаров, откуда ты?» «Из Магадана, в больнице лежал. Придавило меня на Лискитовом. Проскурина, помнишь? Его совсем. Жаль парня. Мы были с ним вместе аж с Гамбурга. Да, жаль. Больше никого не видал из асинских. Нет, нас разогнали в Устнере. А ты? Здесь нет. А на Пионере Бобков был. Его там пришибли в изоляторе». «Бобков? За него меня конвой чуть не кокнул в вагоне. Это он меня продал тогда. Помнишь, когда нас раздели? Неужели он? Он? Больше никто не знал о ноже. Сиксо чертов! Совсем его пришибли. Ну и хорошо. Собаки, собачья смерть». «Бобков». Кинолента закрутилась в обратную сторону. Прошло немало лет с тех пор, когда... Сибирь тоже русская земля. Хмурым сентябрьским утром довезли нас до большого лагеря в Асино, севернее Томска. Долгие месяцы во внутренней тюрьме, скудный паёк, бесконечные допросы, суд и этап превратили меня в тощего и бледного зэка. После побега и нескольких месяцев свободы мне все казалось в лагере еще более нестерпимым. Хотя на воле приходилось самому заботиться о своем питании, а это совсем непросто, если у тебя нет ни денег, ни документов, ни знания русского языка. По прибытии нас долго держали около бани. Подходили женщины. Одна в халате врача спросила: «Умеете петь? Нам голоса нужны в самодеятельность». Но, узнав мою статью и что я беглец, сказала со вздохом: «Тогда ничего не выйдет. Вас в бур посадят, там не до пения». В зоне бура за колючей проволокой, отделявшей нас от общей зоны, были два барака для политических и для уголовников-рецидивистов. Возле вышки стоял карцер. В политбараке было шумно. В нем жило около 100 человек, почти все власовцы или легионеры. Меня встретил дневальный, одноногий старик-венгр, и в тот же вечер приняли в свою компанию грузины. Их было 20 из бывшего легиона «Бергман». Примечание автора. «Бергман. Горец. Немецкий». Они держались особняком. Их старший, громадный хефсур Франкашвили, довольно сносно говорил по-немецки. Он пристрастно расспросил меня, посовещался со своими по-грузински и затем по-русски объявил: «Работать и питаться будешь с нами. У русских всегда споры, чего они тут не поделили, а мы дружно живем. Садись, ужинай, у нас кормят хорошо». Действительно, кухня нас не обижала, но работа была тяжелой. Я пошел с грузинами на шпалозавод. Толстенные бревна вытаскивали из реки Чулым, резали на нужной длины заготовки и пускали в распиловочный станок, где они превращались в железнодорожные шпалы. На распиловке работал сам Франкашвили. Коротким крючком переворачивал бревна, отцепляя их от зажимов. Закреплял снова и опять переворачивал для второго захода. Делал он это молниеносно и аккуратно. Я таскал большие горбыли. Без привычки сильно уставал, но через неделю втянулся. Сказалась сытная пища. Возле пилорамы громоздились высокие штабеля бревен. Иногда тот или другой зэк по неосторожности попадал под бревно. Результатом почти всегда был перелом ноги. Нередко после основной работы приходилось загружать шпалами целый эшелон. Невероятно тяжелый и утомительный труд. «Подъем!» Мы вскакиваем, громко ругаясь с наших нар, умываемся, завтракаем. Как хочется еще поваляться после тяжелого вчерашнего дня. И собираемся во дворе бура. Двор имеет отдельные ворота, дабы нас, изолированных, не могли перемешать с общей зоной. Потом дорога вдоль железнодорожного полотна, обыкновенная пыльная сибирская дорога. Мы идем быстрым шагом, кругом конвой, собаки. С первого дня я убедился, что тут мне не повторить свой гениально простой трюк, которым я воспользовался год назад. На резком повороте колонны, когда путаются ряды, нырнуть в кусты. Здесь дорога открыта, полно стрелков. И главное — собаки. Конвой, как бешеный, чуть расстроились ряды. «Ложись!» Почему эта команда звучит всегда, когда проходим по лужам? Если не выполнишь, мигом трах-бах, и над нашими головами свистят пули. Видно, им легко списывают патроны. Звук выстрелов мне знаком. Оглядываюсь, хотя это запрещено, на стрелявшего сержанта. Так и знал, трофейный парабеллум. «Дальше, дальше, быстро!» Мы почти бежим, шлепая по грязи, не замечая прекрасный густой лес на расстоянии пистолетного выстрела. Это необычное измерение имеет для нас роковой смысл. Бывали и тут отчаянные, но бесполезные попытки, когда водили еще без собак. Так, по крайней мере, рассказывают старожилы Бура. Лес с левой стороны отступает. Вдали виден большой лесопильный завод, где работают бригады из общей зоны. Недавно там женщина подделала пропуск, переоделась и ушла с концами. Лес рядом. Основное — выскользнуть из-под стражи, потом уже трудно поймать. Приближаемся к вахте рабочей зоны. Конвой занимает вышки, дается сигнал, и нас впускают на огромную территорию лесосклада и шпалозавода. Быстро разбегаемся по местам. Франкашвили орет могучим голосом: «Готово! Запускай, Федя!» Рычит мотор. Предварительно распиленные чурбаны летят в жёлоб с водой. На повороте их подхватывает наливайка. Он высокий и широкий, как шкаф. Левой руки нет. Говорят, потерял на службе фельджандармерии. Здесь он незаменим. Крючком, привязанным к правой руке, цепляет чурбаны и поворачивает их на транспортер. Наверху у пилы Франкашвили со своими молодцами. Раз! Замок захлестнут. Колодка проходит через станок пилорамы и обратно. Поворот. Снова громкий щелчок замка, и готовая шпала летит на отводный транспортер. Сортируют и отвозят шпалы власовцы. Я подхватываю горбыли и толкаю их в сторону Давлеева, Беспалова калмыка, бывшего председателя колхоза. В войну он перегнал скакунов из конезавода в Германию. А теперь складывает горбыли на вагонетку и время от времени отвозит их. Мотористом у станка работает Комаров. В прошлом капитан-сапер. Он сильно выделяется своим маленьким ростом. Почти все в нашей бригаде высокие и крепкие. Правда, кое-кто еще очень худ из тех, которые недавно были под судом и следствием. Несмотря на тяжелый труд, молодой организм на свежем воздухе поправляется быстро. Кому питания мало, есть ларек, где обменивают наши премии обычно промтовары на продукты. Тяготит только полная изоляция. Даже во время обеда надзиратели не спускают с нас глаз. А в бригаде, которая разбирает для нас плоты, есть даже женщины, но мы их видим издалека. Наш станок стоит на самой высокой точке. Выше только бесконечные штабеля горбылей, бревен, горы опилок. Укладывает их, как правило, весь лагерь. Выходные дни организуют что-то вроде воскресника. Но нам, как рекордистам, дают все-таки раз в месяц отдыхать. По производству шпал и процентам выработки мы находимся на первом месте в Советском Союзе. Не знаю, среди зэков или вообще. И существует ли такой завод, где работают одни вольнонаемные. Но гонка ужасна. Положение и парабеллум обязывают. С нашей высоты виден почти весь завод. Повсюду люди копошатся, пилят, таскают руками и лебедками, ворочают попарно рычагами и вагами метровой толщины бревна, закатывают их в штабеля высотой с трехэтажный дом. Недавно здесь работали малолетки, и один из них, которого избил бригадир, спрятался в штабелях, хотел бежать после работы, когда снимут с вышек конвой. Ночью ведь зона пустует. Но вечером на поверке обнаружили исчезновение одного зэка. Перерыли всю зону. Даже разгрузили готовый эшелон шпал. Однако виновника переполоха нашли только на второе утро. Из-за поисков у нас неожиданно оказался выходной день. А беглец, хоть и не достиг своей цели, все же отомстил бригадиру. Его посадили в бур, а потом отправили первым эшелоном. За такой простой пощады не дают никому. Плоты занимают половину ширины реки. На самых крайних стоят передвижные вышки. Оттуда следят за водной поверхностью. Да, тут свобода близка. Какие-нибудь 120 метров воды. А на той стороне тайга, зеленый друг беглеца. Однако теперь осень, вода холодная. Уже поздно жить в лесу. Начинаются дожди, заморозки. Дважды выпадал снежок. Руки в брезентовых рукавицах болят. Для шпал выбирают самое хорошее дерево. Заготовки настолько мощные, что часто из одной выходят две, а то и три шпалы. Чулымский лес очень крупный, соответственно, тяжелы и горбыли. Станок вдруг замолкает, Франкашвили ругается и в который раз подтягивает болты зажимов. Они то и дело расшатываются в последние дни, а механику все некогда. Давлеев спрятался за кучей горбылей и курит украдкой. Если его заметят, неделя в карцере обеспечена. Такие горы огнеопасного материала. Недавно приезжал на свидание брат Давлеева, майор, герой Советского Союза. Оставил ему самосад и толокно. Замок зажимов отремонтирован. От работы опять стало жарко. Но мы не снимаем телогреек. мера предосторожности на случай удара бревном –